Арчибальд Кронин. Замок Броуди. Роман. Перевод с английского. Москва. Правда. 1990 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. В романе «Замок Броуди» английский писатель Арчибальд Кронин сумел вскрыть психологические противоречия и показать, какой грубой коростой покрывается человеческая душа в мире собственничества. Герой романа Джеймс Броуди, владелец шляпного магазина, возомнил себя знатным и родовитым и превратил жизнь своих близких в сущий ад. Тайны английского замка. Замок Отранто, удельфские тайны, замок Рекрент и аббатство кошмаров, холодный дом, дом, где разбиваются сердца, и замок Броуди — все эти произведения написаны в разное время и разными писателями. Но все они появились в Англии, и речь в них идет о жизни и тайнах английского дома, о судьбах его обитателей. Дом англичанина — его крепость. Эта старая пословица хорошо известна, как известно и то, что никто без особого приглашения не может проникнуть за стены этой крепости и узнать тайны английского дома. Никто, кроме писателей, наделенных творческим воображением, знанием жизни и человеческой природы во всем многообразии ее проявлений. Вместе с ними и мы, читатели, можем попасть в средневековые замки, поместья землевладельцев и хижины арендаторов XVIII столетия, в особняки аристократов и буржуа XIX века, а затем, из далеких времен, можем перенестись в век нынешний, в дома коммерсантов, адвокатов, в студии художников, в лавки торговцев, в жилища бедняков. В среде англичан бытует и другое весьма распространенное выражение – «скелет в шкафу». Здесь имеется в виду самая большая, сокровенная и вместе с тем самая страшная семейная тайна, о которой не только говорить, но и упоминать не принято. Она погребена, скрыта, спрятана. И все же ее присутствие ощутимо. Оно давит, мешает жить. Отголоски этой тайны звучат в пустынных залах и темных переходах старинного замка. Ее тень витает под сводами дома-крепости. С понятием «скелет в шкафу» связано представление о преступлении, об убийстве, отравлении, насилии, о покушении на жизнь невинного младенца, о преследовании беззащитного существа, о присвоении наследства, предназначавшегося кому-то другому. В конце XVIII века в литературе английского предромантизма возникла особая форма романа, получившего название «готический роман» или «роман ужасов». Его создателями были Хорис Уолпол, прославившийся своим замком Отранто, 1765 год, Анна Рэдклифф, чьи «удельфские тайны», 1794 год, пользовались на протяжении многих десятилетий огромным успехом, и Мэтью Льюис, автор романа «Монах», 1796 год. Для готических романов характерна атмосфера ужасов и тайн, мелодраматический сюжет и фантастические мотивы. События в них совершаются по воле роковых сил. Человек оказывается жертвой преступных действий злодеев. В жизнь героев вторгается нечто необъяснимое, иррациональное, неподвластное разуму. Наряду с романом ужасов в английской литературе существовал и развивался нравоописательный, реалистический роман, представленный на рубеже XVIII-XIX веков творчеством Марии Эджворт и Джейн Остен. Романы этих писательниц обогатили литературу великолепными по своей художественной выразительности картинами повседневной жизни обыкновенных людей, тонкостью психологического анализа, мастерством раскрытия человеческих отношений. В творчестве Эджворт и Остен семейная тема английского дома развивалась в ключе социально-психологического анализа быта и нравов современного им общества. В малом раскрывалось большое, в картинах частной жизни заключался национальный колорит. Таков роман «Замок Рекрент» 1800 год, Эджвард, «Чувство и чувствительность», 1811 год, «Гордость и предубеждение», 1813 год, Остен. В Нортенгерском аббатстве, 1818 год, Остен создала пародию на романы ужасов. Обратившись к теме поисков смысла жизни, Остен ведет свою героиню к пониманию того, что самое важное для человека состоит в приобщении к реальности и в понимании людей. Идеи нравственного прозрения, призыв освободиться от ложных представлений и порабощающих человека предрассудков прозвучал в романах многих английских писателей XIX века, трактовавших вопросы индивидуальной судьбы человека в связи с проблемами общественно-исторического характера. Особенность поэтики английских романов, и в том числе посвященных теме «Дома-крепости», состояла в слиянии реалистического и романтического начал, обыденного и удивительного. Мы находим это в произведениях Томаса Пикока «Аббатство кошмаров», 1818 год, «Усадьба Гриллов», 1861 год, Джорджа Мередита «Испытание Ричарда Феверелла», 1859 год, Шарлотты Бронте «Джен Эйр», 1847 год. Вспомним, например, описание таинственных и страшных событий, невольной свидетельницей которых оказывается Джен в замке Рочестера. Реальная и романтическая, фантастика и действительность удивительным образом переплетаются и взаимодействуют в романах и рассказах Чарльза Диккенса, в романе «Жизнь и приключения» Николаса Никльби, в «Рождественской песне в прозе», в «Больших надеждах». Диккенс – певец семейного очага, домашнего тепла, доброго и отзывчивого сердца. И вместе с тем он создатель потрясающих по своей правдивости картин социальных противоречий, контрастов человеческих страданий. Диккенс делает героями своих книг беззащитных детей, милых и честных молодых людей и создает целую галерею образов эгоистов, жестоких и бессердечных дельцов, по чьей вине страдают и мучаются окружающие их люди, жены и дети, доведенные до отчаяния, принимающие решение покинуть родной дом. В обобщенном образе «Холодного дома» Диккенс изобразил современную ему Англию. От произведений писателей прошлого тянутся нити к творчеству романистов и драматургов нашего века. С «Холодным домом» перекликается опубликованная в 1919 году пьеса Бернарда Шоу «Дом, где разбиваются сердца». Ее действие происходит в канун Первой мировой войны в построенном в форме корабля доме старого капитана Шатовера. Образ дома корабля, несущегося навстречу неизвестности, становится символом всей Англии. Находящиеся в доме люди ощущают неизбежность надвигающейся на них катастрофы. Звучит тревожный вопрос: но что же с этим кораблем, в котором находимся мы? С этой тюрьмой душ, которую мы зовем Англией. Возникает образ дома-тюрьмы, где утрачены надежды на достойную жизнь, мечты о счастье, где разбиваются сердца. К теме жизни обитателей английского замка, к образу дома, тюрьмы, душ, в котором страдают и мучаются люди, обратился в замке Броуди и Арчибальд Джозеф Кронин, 1896-1981 годы. Это был его первый роман. Он был написан в 1931 году, принес автору известность и вошел в число книг, любимых читателем. За замком Броуди последовали многие другие произведения писателя. Романы «Звезды смотрят вниз» 1935 год и «Цитадель» 1937 год, пьеса «Юпитер смеется» 1940 год, автобиографические повести «Юные годы» 1944 год и «Путь Шеннона» 1948 год, а затем более поздние книги «Испанский садовник» 1950 год, «Древо Иуды» 1951 год, «Памятник крестоносцу» 1956 год, «Северный свет» 1958 год и ряд других. Но начало творческому пути писателя было положено именно замком Броуди. и в нем особенно ощутима связь с предшествующей реалистической традицией. Арчибальд Джозеф Кронин родился в Шотландии в семье ирландца-католика. Его детские годы прошли в небольшом местечке Кардрос. В 1914 году Кронин поступил на медицинский факультет университета в Глазго. Во время войны он служил медиком на военном корабле. Потом вновь вернулся на студенческую скамью, получил диплом врача и работал в должности медицинского инспектора в шахтерских поселках Южного Уэльса. Арчибальд Джозеф Кронин был увлечен своей профессией, сознание, приносимое им пользы, воодушевляло его. Он мечтал посвятить себя улучшению условий труда шахтеров, с энтузиазмом занимался наукой и в 1925 году получил звание доктора медицинских наук. Общение с рабочими, знакомство с их жизнью значительно расширили круг жизненных впечатлений молодого врача, обогатили его опыт. Но вскоре Кронину пришлось в связи с болезнью прервать свою деятельность. Оторванный от повседневных обязанностей и дел, он начал писать роман. Самые первые шаги на новом для него литературном поприще оказались трудными, но вскоре он ощутил в себе прилив творческих сил, работа увлекла его, и за короткий срок «Замок Шляпошника», ставший впоследствии известным в русском переводе как «Замок Броуди», был завершен. Успех, который принес Кронину этот роман, навсегда связал его с литературой. Из мира науки и врачебной практики Кронин вступил в мир литературы и искусства. Не случайно одна из его автобиографических книг была названа «Приключения в двух мирах» 1952 год. Оба эти мира были связаны для Кронина напряженными поисками смысла жизни, идеей служения обществу, которая столь близка и его любимым героям. Кронин вступил в литературу в 30-е годы. Это был период подъема общественно-политической и антифашистской борьбы, что не могло не отразиться и на литературе. Антивоенные и антифашистские темы прозвучали в творчестве писателей старшего поколения Уэллса и Шоу, беспощадно говоривших горькие истины о положении дел в Европе и Англии. Такова повесть Уэллса «Игра в крокет», пьеса Шоу «Горько, но правда». О неизгладимых следах минувшей войны и о надвигающейся новой войне писал Олдингтон «Все люди – враги, сущий рай». Новыми проблемами и образами, рожденными обстановкой бурных 30-х, обогащают литературу молодые писатели Грэсси Гиббон, Джек Линдсей, Джон Сомерфилд, публицист и критик Ральф Фокс, в книге которого «Роман и народ» прозвучал призыв к созданию подлинно эпического искусства современности. Важное место в английской литературе этих лет занял социальный роман о жизни и борьбе трудящихся, о народных движениях в историческом прошлом и в настоящем. Исторические романы Джека Линдсея, шотландская тетрадь Грессика Гиббона, дилогия Льюиса Джонса «Мы живем» и «Кумарди», посвященные жизни и борьбе шахтеров Южного Уэльса, весьма характерные явления в английской литературе 30-х годов. Романы Кронина 30-х годов тоже были ощутимым вкладом в литературу бурного десятилетия. Писатель откликнулся в них на насущные проблемы времени. Опираясь на свой жизненный опыт, на традиции предшественников, среди которых ему были особенно дороги Диккенс, автор романа «Путь всякой плоти» Батлер, романист Беннет, перекликаясь с современниками и прежде всего с любимым им Моэмом, Кронин писал о жизни и людях, которых он хорошо знал, чьи стремления, надежды и разочарования были ему близки. Автобиографичен роман «Цитадель», герой которого врач Мэнсон, воодушевлен новаторскими идеями, стремится к бескорыстному служению людям, к изменению существующих в медицинской цитадели костных установлений и взглядов. Путь Мэнсона сложен. Ему приходится сталкиваться с противодействием коллег, учреждений, с установившимися в медицинской среде нравами. Но не только с этим. Мэнсону приходится бороться и с самим собой, со своим неудержимым желанием преуспеть, добиться успеха и денег. Он начинает свой путь с мыслью о том, что жизнь должна быть подъемом вверх, словно штурмом крепости высоко на горе. Он дает себе клятву никогда не опускаться, не быть корыстолюбивым. Как честный ученый, он видит причины профессиональных заболеваний шахтеров в социальных условиях их жизни и труда. Но постепенно Мэнсон пасует перед обстоятельствами, сдает завоеванные им позиции, отказывается от штурма крепости, идет на сделки с совестью. Ему приходится за это тяжело поплатиться. Нравственная деградация, превращение в дельца связано с утратой истинных ценностей, любви, дружбы, самоуважения. Пережив всю глубину морального падения, Мэнсон все же находит в себе силы для преодоления ослепивших его заблуждений. Но цена расплаты велика, невосполнима. Погибает Кристин, дороже и ближе которой у него нет никого в жизни. Ее гибель трактуется в романе как неизбежное наказание за совершенные преступления Мэнсона против совести, против дела всей его жизни. Преступление и наказание за него — это ты виноват в ее смерти. Ты должен страдать. Нравственно-этическая тема, столь сильно звучащая в произведениях Кронина, связана с критикой социальной несправедливости и антигуманных порядков. С особой очевидностью это проявилось в романе «Звезды смотрят вниз», действие которого происходит в период 1910-1929 годов, а основой событий является борьба шахтеров Южного Уэльса с шахтовладельцами. Жизнь рабочих, условия их труда, катастрофы на шахте, в результате которой погибают многие люди и обостряются классовые противоречия, все это составляет главный план повествования. Судьбы героев романа драматичны. Три героя находятся в центре внимания писателя. Рабочий Дэвид Фенвик, сын шахтовладельца Артур Баррес, делец и карьерист Джо Гоулен. Дэвид включается в борьбу против социальной несправедливости, отдает себя политической деятельности и становится депутатом парламента. Однако вскоре он глубоко разочаровывается в лейбористской партии, убеждается в предательстве реформистов, которые лишь на словах выдают себя за друзей народа. Отказавшись от попыток преобразования общества, Дэвид Фенвик возвращается на шахту. Не достигает своих целей и Артур Баррес, вступивший в конфликт с отцом и посвятивший себя улучшению условий труда рабочих. Но ни филантропическая деятельность, ни отдельные реформы, как убеждается Артур, не могут изменить существующих порядков. Преуспевает и добивается желаемой цели только Джо Гоулен. Его путь к успеху основан на беспринципности, сделках с совестью, ловких махинациях. Он обогащается на покупках акций, становится владельцем шахты «Нептун», которая принадлежала прежде Баррасам, и добивается победы на выборах в шахтерском поселке, где так много работал Дэвид Фенвик. Финал романа пессимистичен. Искренне сочувствуя рабочим, понимая причины, побудившие их начать и вести борьбу, Кронин не видит выхода из создавшейся ситуации. В 30-е годы Кронин проявил себя как мастер-реалист. Роман «Замок Броуди» — первый и важный шаг на его писательском пути. В нем определилось своеобразие творческой манеры Кронина, сложился его стиль, укрепились глубинные связи с предшествующей реалистической традицией, что сказалось прежде всего в особом, пристальном внимании к характеру героя, к особенности его личности. «Замок Броуди» был задуман автором как трагическая повесть об эгоизме и жестокой гордыне. Именно так и определил суть этого произведения Кронин в своей книге «Приключения в двух мирах». Обращение к теме эгоизма, истокам его порождающим, к анализу причин и следствий с ним связанных, обязывало начинающего писателя ко многому, поскольку трактовка этой проблемы еще задолго до него привлекла внимание крупнейших романистов Англии, среди которых в первую очередь следует назвать Диккенса как создателя незабываемого мистера Домби, автора романа «Эгоист» Джорджа Мередита и Джона Голсуорси, творца-собственника. Уроки каждого из этих трех писателей – были восприняты и глубоко усвоены Арчибальдом Кронином. Главный из них заключался в следующем. Углубленный анализ эгоизма и собственнической психологии определенной личности становится способом постижения социальных проблем. Повествуя об истории крушения семьи и честолюбивых надежд английского негацианта мистера Домби, Диккенс доказывает, что деньги отравляют сознание людей, несут в себе зло, погоня за ними порабощает человека, делает его бессердечным гордецом и эгоистом. Таков Домби. Его денежные интересы, судьба его фирмы оказывают влияние на судьбу каждого из членов его семьи. Люди интересуют Домби лишь постольку, поскольку они могут быть полезны для его дела. Потому он и не замечает Флоренс. Дочь не сможет стать продолжательницей его начинаний. Надежды Домби связаны с сыном, но маленький болезненный Поль погибает. Он не смог перенести той системы воспитания, которой подвергает его бездушный отец. Из холодного дома мистера Домби уходит Флоренс. Тема бездушия и эгоизма развивается в романе «Мередита Эгоист» 1879 год. Здесь образ главного героя сэра Уиллоби Паттерна, созданный средствами сатиры, перекликаясь с образом Домби, во многом и отличается от него. Уиллоби – аристократ, признающий лишь мир бальных зал и гостиных, презирающий тружников. В его образе осмеяны тупость и религиозное ханжество респектабельного английского джентльмена, получившего образование в университете, преисполненного сознания своего превосходства над окружающими, убежденного в том, что он достоин не только восхищения, но и любви всех, кто встречается с ним на жизненном пути. Эгоизм Паттерна обрекает его на одиночество. Снобизм этого кичливого аристократа осужден и осмеян писателем. Мередит изображает эгоизм Уиллоби Паттерна как черту социальной психологии, как проявление античеловеческой сущности того мира, которым он порожден. И в данном случае Мередит близок Диккенсу. В романе «Замок Броуди» отчетливо ощущается традиция и такого английского предшественника Кронина, как Джон Голсуорси, создатель цикла романов о собственниках-форсайтах. Начало саги о форсайтах было положено романом «Собственник» 1906 год, главный герой которого Сомс Форсайт показан как человек, пропитанный всеми предрассудками и верованиями своего класса. Способный и умный от природы, Сомс направляет всю свою энергию на накопление капитала. Собственническое начало подавляет в нем человека, мешает раскрытию лучших свойств его личности, делает его несчастным в любви. Сомс неизменно безупречен в сфере своих деловых отношений, но у него нет друзей. Его глубокое и сильное чувство не получает отклика у Ирен. Любовь и красота недоступны Сомсу, потому что он стремится превратить их в свою собственность. Эгоизм и собственническая психология неразделимы. Они становятся источником страданий и гибели людей, порождают трагедии. В трагическом ключе, не исключающем струю мелодраматизма, и написан «Замок Броуди» Кронина. Главный герой, воплощающий в себе пороки эгоизма и жестокой гордыни, Джеймс Броуди, владелец магазина головных уборов в небольшом шотландском городке Ливенфорде. Время действия романа точно обозначено в самой первой фразе. Весна 1879 года была удивительно ранняя и теплая. Приметы эпохи обозначены в последующем повествовании. В конторах клерки, сняв пиджаки, и в изнеможении, развалясь на стульях, кляли жаркую погоду, возмущались политикой лорда Биконсфилда, известием о войне с зулусами и дороговизной пива. Уже эти, казалось бы, весьма лаконичные упоминания реальной эпохи говорят о многом. Время действия романа отнесено к тому периоду, когда Великобритания, все еще оставаясь одной из самых крупных капиталистических и колониальных держав, все еще сохраняя свои преимущества владычицы морей и мастерской мира, вступила в новый период своей истории, связанный с обострением социальных конфликтов, дальнейшим углублением общественных противоречий. Премьер-министр Бенджамин Дизраэли, он же граф Биконсфилд, возглавлявший партию консерваторов, проводил политику колониальной экспансии. За год до начала описываемых в романе событий в 1878 году был осуществлен захват Кипра. Готовилась аннексия Египта, велись войны с народами, населявшими земли Южной Африки. С особой жестокостью истреблялись жители южноафриканской провинции Наталь, зулусы. Обозначались признаки кризиса экономической системы и внутри самой Великобритании. Реалистическая деталь, как особый художественный прием, обладает огромной силой. Кронин мастерски владеет этим приемом. Создаваемые им картины позволяют почувствовать атмосферу жизни провинциального городка, увидеть обстановку дома Броуди, познакомиться с каждым из его обитателей. Но за всем этим кроется и нечто большее – драматизм людских судеб, разрушение старых форм жизни и казавшихся прочными семейных устоев, разорение мелких торговцев, вытесняемых крупными предпринимателями. В картинах частной жизни и семейного быта раскрываются весьма существенные стороны жизни Англии конца прошлого столетия. Подробность описаний – характерная особенность Кронина-романиста. Это ясно чувствуется уже в самом начале замка Броуди при описании города Ливенфорда, прекрасной весенней природы и столь резко контрастирующей с красотой полей и долин, уродливостью дома, в котором происходят события. Образ дома-замка занимает центральное место в системе образов романа. Это мрачное и в архитектурном отношении нелепое сооружение чем-то напоминает своего хозяина, по воле которого оно и было сооружено с претензией на аристократичность, и вместе с тем его вид ассоциируется с тюрьмой, за стенами которой томятся заключенные. Замок шляпочника Броуди похож на крепость-тюрьму. Массивный, из серого камня, поражающий суровой тяжеловесностью и совершенно необычайной архитектурой, он напоминает странное животное, тяжело опирающееся на глубоко врытые в землю лапы. Здание украшено остроконечными выступами, большим шаром из полированного гранита, парапетом, который своими правильно чередовавшимися острыми зубцами образовал как бы тяжелую цепь из каменных звеньев, кандалами сковывавшую все здание. Весь дом в целом имел какой-то таинственный, мрачный и отталкивающий вид, и непонятно было, какая мысль руководила теми, кто его строил. Этот дом-тюрьма с узкой дверью и окнами, казавшимися просто пробитыми в стенах отверстиями, едва пропускавшими свет, становится символом разобщенности и несчастья его обитателей. Он стоит в самом конце улицы. Ободок, венчающий его башни, похож на нахмуренный лоб, а прорезанные в башне оконца напоминают два глаза. За домом жалкое подобие сада, а перед ним унылый куст сирени, который никогда не цвел. Здесь нет жизни. Все уныло и грустно. Везде, где семья жизнеспособна и едина, обязательно сильным и здоровым будет и само общество, писал Кронин в автобиографической книге «Приключения в двух мирах». В романе «Замок Броуди» речь идет об ином, о распаде семьи, об утрате семейных связей, о деспотизме и грубой силе, ломающей судьбы детей Броуди. В доме царят страх и отчаяние, тирания и жестокость. Рушатся надежды на счастье, ломаются характер, льются слезы, совершается недозволенное. Источником несчастья своих близких становится глава семьи Джеймс Броуди. Однако и сам он, этот тиран и жестокий деспот, является жертвой среды и обстоятельств. Джеймс Броуди – самодур и деспот. Эгоизм и жестокость сочетаются в его характере с аристократическими претензиями. Он возомнил себя потомком древнего аристократического рода Уинтонов. Его снобизм подогревается присущим ему безграничным тщеславием. Броуди считает себя самым первым человеком в городе, требуя от окружающих безоговорочного преклонения перед его достоинствами. Этот торговец шляпами одержим гордыней. Есть что-то уродливо страшное в его облике, в его поведении, в обращении с людьми. Он становится виновником разрушений своей семьи, мучает жену, истязает детей. Он издевается над разорившимся торговцем Дроном, глумится над лавочником Петтигрю. Незаурядная натура Броуди, сильного и мужественного человека, изуродована предрассудками и превратными представлениями о жизни. Он привык ценить лишь богатство и знатность, и пока он сам богат, он требует от всех подчинения. Броуди страшен в гневе, жесток в изобретаемых им наказаниях. В нем бушует некая природная стихия, ему присуща грубая животная сила. Вся система сравнений, которая используется писателем в создании портрета Броуди, подтверждает это. Броуди какой-то звериной любовью любил солнце, любил, чтобы яркие утренние лучи ударяли в окно и, будя его, словно просачивались сквозь одеяло в его тело, наливая его бодростью и силой. У него широкие плечи, шея, как у быка, крепкие челюсти и низкий лоб, громадные лапы с толстыми пальцами. Выражение лица Броуди сравнивается в романе то с разбушевавшимся морем, то с грозными тучами. Его серые, глубоко ушедшие под лоб глаза грозно мерцают, могучие фигуры наводят ужас. Броуди похож в минуты гнева то на рассерженного минотавра, то на страшного сатира. Обращаясь при описании Броуди к приемам гиперболизации, Кронин выявляет и социальную сущность характера своего героя, отнюдь не сводя его особенности к биологическим факторам. Этот эгоист-собственник сформирован вполне определенным укладом жизни. Всеми корнями своей натуры он связан с почвой Ливенфорда и царящими здесь законами и нравами. Жители города завидуют успеху и силе Броуди. Они готовы подчиняться ему, когда он богат, и они же издеваются и насмехаются над ним, когда он разорен. Художественное воздействие образа Броуди заключается не только в том, что писатель с большой впечатляющей силой раскрывает все отрицательные свойства натуры шляпшника. Кронин пишет и о трагизме положения Броуди, о глубокой драме, переживаемой им втайне от всех. Будучи честным и гордым, Броуди не хочет объявить себя банкротом и выплачивает все свои долги. Гибель любимой дочери сломила его. Тяжелый стон вырвался из его груди. Взрыв рыданий без слез потряс его, разрывая грудь острой болью. Жестокий деспот повержен. Но только ли нрав Броуди является причиной этого? Почему же этот сильный и волевой человек, который в прошлом был честным, энергичным, прямолинейным, превратился в чудовище? И здесь вновь приходят на память и мистер Домби, и Сомс Форсайт, и многие другие персонажи романов, отравленные ядом собственнической психологии, преуспевшие в делах, познавшие сладость богатства, но так и не узнавшие подлинных радостей жизни, любви и счастья. Не только для своих близких, но и для себя самих превратили они свой дом в крепость, стены которой отгородили их от людей, от красоты природы, от жизни. Они сами заточили себя в тюрьму, из которой для них уже нет выхода. Спастись может лишь тот, кто уходит из дома тюрьмы. Покидает холодный дом отца Флоренс Домби, уходит от Сомса Форсайта и его жена Ирен, оставляет замок Броуди, Мэри, уезжает ее брат Мэтт. Погибают те, кто смиряется. Жертвами замка Броуди становятся Маргарет и Несси. Жена Джеймса Броуди — бессловесная узница дома тюрьмы. Воля Маргарет сломлена, в ее жизни нет радости. Безрассудная любовь к сыну приносит ей только разочарование, боль и несчастье. Она оскорблена и унижена. В 42 года Маргарет Броуди выглядит изможденной старухой. Лицо у Маргарет было истомленное, усталое, и в выражении его было что-то трогательное. Она имела вид человека, падающего от изнеможения, но постоянно подстегивающего в себе последнюю энергию. Ее движение, голос, манера произносить слова – все говорит о постоянно гложащем ее чувстве страха, приниженности и безнадежной покорности. Голова Маргарет была постоянно наклонена на бок. Когда-то это делалось для того, чтобы выразить покорность и истинно христианское смирение в дни испытаний и бедствий. Но время и вечная необходимость изображать самоотречение сделали этот наклон головы привычным. Страх перед мужем породил трусость и научил Маргарет лгать. Надежда вырастить сына достойным человеком не оправдалась. В тяжелой и мрачной атмосфере дома Броуди Мэтт вырастает эгоистичным и лживым, трусливым и подлым. Перед смертью Маргарет осознает, что жизнь ее прожита бесполезно. В ее памяти всплывают картины далекого прошлого. Она видит себя молодой, сильной, красивой, исполненной надежд. «Джеймс», — прошептала она, — «помнишь тот день у ручья, когда ты вплел мне в волосы красивые алые ягоды рябины? Помнишь, что ты сказал тогда?» Но Маргарет напрасно ждет ответа на этот вопрос. Даже перед лицом смерти Джеймс Броуди не может быть чутким к жене, не откликается на ее просьбу, хотя он вспомнил и тишину маленькой горной долины, и журчание ручья, и яркое солнце, и то, как со свистом взвелась вверх ветка, когда он отпустил ее, сорвав пучок ягод. Он снова увидел яркое золото кудрей Маргарет рядом с сочной алостью рябины. Он боролся с нахлынувшим на него волнением. Какое-то настойчивое властное побуждение толкало его сказать горячо от души, так как не говорил он уже 20 лет. «Да, я хорошо помню тот день, Маргарет, и ты была хороша тогда, хороша, как цветок, и мила мне». Но он не мог сказать этого. Его губы не могли произнести такие слова. В этой сцене запечатлена глубина нравственного перерождения Броуди. Мелодраматизм интонаций не затмевает суровую правду жизни, не оставляет надежды на сколько-нибудь благополучный финал. Броуди обречен. Ему не на что больше надеяться. Память его была темна, как небо, сплошь затянутой тучами, сквозь которые не может пробиться ни единый луч света. Замок Броуди опустел. Один за другим покидают его жившие здесь люди. Лишь в воспоминаниях всплывают перед Джеймсом их лица. Он видел сына и Нэнси вместе под ярким солнцем, видел поникшую фигуру и робко склоненный на бок голову жены, насмешливое лицо Грирсона, издевающегося над его горем, Ренвика, обнимавшего Мэри, смелого молодого Фойля, давшего ему когда-то отпор у него в конторе. Видел раболепного Перри Блэра, Пакстона, Гордона, даже Дрона. Все они безмолвно проходили перед его закрытыми глазами, отвернувшись от него, осуждая его. Лишь одна фигура по-прежнему бродит по комнатам дома-замка, мать Джеймса, старая миссис Броуди. Из ее одряхлевшей памяти давно испарились все воспоминания. Ее ничто не волнует, ничто не трогает. Все печальные события затерялись в дебрях ее слабоумного мозга. Она думает лишь о своих насущных нуждах, о еде, о чашке горячего чая. Ее бессмысленный старческий смех нарушает жуткую тишину опустевшего замка. Но жизнь продолжается. Она открылась для Мэри Броуди, которая обрела себя, порвав с отцом и полюбив доктора Ренвика. Контур судьбы Мэри едва намечены в романе, но именно с этой линией связаны темы последующих романов Кронина — утверждение гуманистических идеалов, противопоставляемых своекорыстному эгоизму, и тема творческого труда, в котором обретают себя герои Кронина. В историю английской литературы Арчибальд Кронин вошел как автор романов «Замок Броуди» и «Цитадель». Его последующие произведения, написанные в США, куда писатель переселился перед Второй мировой войной, во многом повторяют и варьируют проблемы ранних произведений. связь с лучшими традициями английской реалистической прозы, мастерство создания характеров, столь очевидно проявившееся в «Замке Броуди», обеспечили этому роману широкую известность и долгую жизнь. Н. Михальская.